Е. Нетрудно угадать, к какой цели ведут все эти изложенные в отдельности правила. Все они стремятся к тому, чтобы создать у врача состояние, соответствующее установленным основным психоаналитическим правилам для анализируемого. Подобно тому, как анализируемый должен все говорить, что улавливает в себе путем самонаблюдения, воздерживаясь от каких бы то ни было логических и аффективных возражений, подсказывающих ему делать выбор в его мыслях, так и врач должен быть в состоянии использовать все, что ему говорится, в целях толкования, познания скрытого, бессознательного, не заменяя выбора, от которого отказался больной, благодаря собственной цензуре. Формулируя короче, он должен обратить свое собственное бессознательное, как воспринимающий орган, к бессознательному больного, воспринимать анализируемого как приемник телефона, воспринимающая мембрана. Подобно тому, как приемник превращает снова в звуковые волны электрические колебания тока, возбужденные звуковыми волнами, так и бессознательное врача должно быть способно восстановить бессознательное больного, пользуясь сообщенными ему отпрысками этого бессознательного, детерминирующего мысли, которые больному приходят в голову. Но для того, чтобы врач был в состоянии таким образом пользоваться своим бессознательным как инструментом при анализе, он сам должен широко отвечать одному психологическому условию. Он не должен допускать в себе никаких сопротивлений, не допускающих в его сознании то, что узнается его бессознательным. В противном случае он внесет в анализ новый вид выбора и искажения, которые могут оказаться гораздо вреднее, чем вызванные напряжением его сознательного внимания. Для этого недостаточно, если он сам приблизительно нормальный человек, нужно выдвинуть требования, чтобы он подвергся психоаналитическому очищению и знал о тех собственных комплексах, которые могли бы мешать ему в его понимании того, что дает ему анализируемый. В дисквалифицирующих влияниях его собственных дефектов не может быть никакого сомнения. Каждому неразрешенному вытеснению у врача соответствует, по удачному выражению Штеккеля, слепое пятно в его аналитическом восприятии.